«Все, соколики!» Дверь бабкиной комнатки резко распахнулась, и наша домохозяйка с пылающим взглядом шагнула к столу. «Разгадала-таки я твою загадку, Никитушка! Пиши протокол!» Я мгновенно взялся за блокнот и открыл чистую страницу. «Наконец-то!» «Вы будете смеяться, но карандаш сломался уже на второй строчке». «Ничего не пиши, участковый!» Мигом изменила тактику наша эксперт-криминалистка. «А ты, Фома Силыч, ну-ка, поди сюда поближе, сядь на лавочку, в глаза мне смотри. Помнишь, что тебя той ночью напугало?» Еремеев виновато развел руками. «А я, дура старая, еще гадала, чё ж там за блин горелый с дыркою образовался? Слушай меня внимательно, руки на коленях сложи, спинку прямо». Бабка заботливо усадила начальника сотни поудобнее и вдруг резко рявкнула, отвешивая ему оплеуху. «Сгинь, лихо одноглазая!» От неожиданности Фома брякнулся навзничь, едва не превратив в половик не вовремя высунувшегося кота. Мат-перемат заполнил горницу. «Вот и излечился от немоты», — философски резюмировала Яга. «А я уж думал, он ей сдачи даст!» Шепотом скорби несбывшихся надежд протянул Митя. Я тривиально отвесил ему подзатыльник. Бабка ответила мне благодарным кивком. В плане воспитания младшего сотрудника наши взгляды по-прежнему сходятся. Однако до того, как мы с ней смогли серьезно побеседовать, пришлось вспомнить свои служебные обязанности и разогнать всю толпу по домам. То есть Митьку в сени баеньки, Еремеева на дежурство, матушку-царицу наверх спать, мою любимую туда же. Даже чмокнуться на ночь в щечку не успели. А я сел за стол, положив перед собой бесполезные письменные принадлежности. Разговор предстоял долгий. И начала его баба-яга тоже издалека. «Ну, вот и услышал ты имя врага неведомого. Только вслух им попусту не мельтеши, беду накличешь. Недаром в народе-то говорят, не буди лихо пока тихо. Да вот, гляди, кто-то разбудить его на наши головы исподобился. Можно подлянку эдакую и на Кощея навесить, с него станется. Уж ежели кто и знал, где оно спит, так только Кощеюшка. И хоть фактов нет, а нутром его участие чую. Видать, крепко досадил ты ему, бесовку вечную отобрав. Да не для казни, а для законного бракосочетания ради. Однако ж не к тому я речь-то веду. Тебе ведь, поди, другое интересно. Как возчик погиб? Как лихо в город попало? Какой силою неприятности всем чинит? Да как от того невезения лукошкинский люд избавить? А вот в этом я тебе, сокол участковый, уже и не советчица. Нет, страху, в какой меня Кощей вгонял до супружницы его, чтоб ему пусто было, у меня на сердце нет. Я и впрямь не ведаю, что делать. Нет такого колдовства-чародейства, чтоб всем вокруг везение возвернуть, а невезение напрочь прогнать. Знала бы, дык, сама первым делом убереглася. А вон оно, как меня в баньке пригрело да пометом изукрасило. Запах-то есть еще? Нет? А не врешь ли, Никитушка? Вон оно, как воротишь. Я дал честное милицейское, что просто переносица зачесалась, хотя и врал. Ой, смотри, сыскной воевода, я мужское это вранье заверстучую, простодушно купилась моя домохозяйка. Так вот, бороться с лихом непросто. Ты ему одно, а оно тебе все через назад, перед, сбоку, наизнанку и вывернет. Его сабли руби, сам порежешься. Пулей стреляй, порох отсыреет. Дубиной бей, дубина сломается. Из пушки пали, так весь город почем зря разгрохаешь. Ну, в принципе, не проблемно, отвлекся я. С мелким невезением мы так или иначе ежедневно сталкиваемся. Какую еще конкретную опасность оно представляет? Будет всем шнурки развязывать и кисель под подушки лить? Переживем. Как бы не так, вздохнула Яга. А что ты, сокол, скажешь, ежели с каждой шалостью лихо все большую силу набирать начнет? Оно ведь от безобразия этих до чувств людских и слов горячих только в рост прет. Года не пройдет, а сгинет все Лукошкино, ровно и не было. Вот над этим стоило подумать серьезно. Наша эксперт-криминалистка человек опытный. Вся молодость в лесах, экстремалка со стажем. А школа выживания на таком уровне, что никакой Робинзон Крузо там и близко тень не отбрасывал. В излишнем паникерстве и нетрезвой оценке ситуации была замечена редко. Короче, если она говорит, что противник силен, то, скорее всего, так и есть. Значит, победить его трудно. Но она не сказала, что невозможно. Ложился бы ты спать, Никитушка. Утро вечера мудренее. В общем, правильно. Все спят давно, только мы полуночничаем. Стоило бы хоть немного выспаться, а завтра на свежую голову всей опергруппой, расширенным составом, мы наверняка что-нибудь придумаем. Когда уже укладывался на узкую лавку, мне пришла затейливая мысль. А интересно, кому из нас этой ночью не повезет? Ведь по логике вещей хоть кому-то, но не повезти должно точно. Я не ошибся. Можете отнести это к моей блистательной милицейской интуиции, можете к тяжелому опыту службы, но факт остается фактом. А теперь угадайте, кому конкретно не повезло. Мне. Сначала был дурацкий сон. Про то, как мы с Горохом курили у наших ворот. И тетка Матрена почему-то в зимней шубе шугала нас совковой лопатой. Мы от нее убегали, а она догоняла и била по спине. Я упал и проснулся. Время предрассветное. С лавки бухнулся удачно, то есть не очень больно и ничего не отбил. Сел, потер ушибленное колено, зевнул так, что хрустнули челюсти. И совсем было вновь направился на боковую, как из темного угла горницы качнулась чья-то зыбкая фигура. Очень зыбкая, я бы сказал. Белесоватая такая, полупрозрачная. Ну, прям как натуральное привидение. «Вот только пикни мне тот!» Тихо предупредил призрак, засучивая рукава. «Кругом люди спят, а он орать собрался!» «Ну, собрался, естественно. А кто бы не заорал в такой ситуации? Просто не смог. У меня язык прилип к небу, и все горло мигом пересохло». Привидение больше всего походило на невысокого щуплого мужчину с куцей бороденкой, смазанными чертами лица и расплывчатыми ногами. Меньше минуты мне понадобилось, чтобы понять, с кем имею дело. «Гражданин Брыкин?» «Ай, догадался!» Как-то не особенно радостно похвалил меня бывший возчик. «Что, участковый, сердце в пятки хлопнулось? Небось, не ждал, что я к тебе за правдой приду?» «Ничего не знаю. Пишите заявление, прием с 8 утра, да дальше мне поязвить не удалось. Призрачная рука с такой силой сжала мне горло, что я едва не захрипел. Попытка пнуть агрессора коленом в живот успеха не принесла. С туманом воевать проблематично. Ты уж извиняй, сыскной воевода. Да только я грамоте учиться не сподобился. При жизни не успел. Все на богатеев горб гнул. А после смертушки оно мне и вовсе без надобности. Вот только пламенной лекции о бесправной доле трудового крестьянства мне сейчас и не хватало. Я милиционер, а не журналист. У нас отделение, а не редакция газеты «Компромат для всех». Меж тем хватка вроде бы слегка ослабла. Не бойся, сыскной воевода. Я тебя долго мучить не буду. Вот ответишь мне по чести, по совести, придушу и уйду. А не ответишь, жуткую смерть примешь. И на помощь не надейся. Бабка твоя спит крепко, а петушиный крик мне не указ. Все ли понял? Кивни. Я кивнул. Без особого удовольствия, но хоть дышать смог нормально. Правильно. Меня слушаться надо. Вот девка твоя нехорошо себя вела. Без уважительности. А что вышло? Она-то по сей день землю топчет. А мне пристанища нет. Разве это порядок? Раз из-за нее меня жизни лишили... И в могиле покоем обошли, значит, суди ее, да на цареву плаху. Так-то оно по совести будет. Поподробнее, пожалуйста. Сдержавшись, попросил я в надежде потянуть время. Увы, призрачный дух был не только злобен, но и не глуп. Неприятное сочетание. Подробностей хочешь? «Будут тебе подробности!» Холод вновь сжал мое горло, проникая внутрь тонкими иголочками, покалывая сердце. «На том свете времени много. Небось, наговориться-то успеем. Сегодня я за тобой пришел, завтра за девкой приду. Мог бы ее первой взять, да не взял. Почему? А потому что обидела она меня». Оттолкнула, как игрушку негодную, как яблоко червивое. Через то и смерть моя пришла, лютая смерть. Алена вас не убивала? Своей рукой нет, прошипел призрак Брыкина. А вот я ее женишка сам жизни лишу, не погнушаюся. Пусть она, гордячка эдакая, денек поплачет, волосы на себе порвет, грехи припомнит, пусть в ножки мне упадет, пусть прощение вымолит, чтоб все по справедливости было. Последние слова уже практически таяли у меня в ушах, теряя смысл и логику. Перед глазами поплыли цветные круги, но тающим боковым зрением я как-то... успел заметить две круглые зеленые точки, несущиеся прямо на меня откуда-то из-под стола. Грозный черный кот плюхнулся мне на колени. Вздыбив шерсть, он грозно оскалил клыки и выпустил когти, не издавая меж тем ни мявканья, ни рыка, ни шипения. Беззвучный и смертельно опасный зверь, полный неуправляемой ярости. Как ни парадоксально, но хватка привидения сразу ослабла. «Эх, а про кота-то мне и невдомёк было!» С сожалением отступил возчик. «А ну-ка, брысь, брысь, кому говорят, тварь бессловесная!» Зелёные глаза на миг сузились, и Васькины когти пропахали широкие разъезжающиеся полосы на бледной физиономии привидения. Тот машинально прикрыл лицо, и попробовал поймать кота за шкирку. Бабкин любимец охотно подставился. и крепкий электрический разряд, прокатившись по его спине, лихо разнес злодея на туманные лоскутки. «Я еще вернусь!» Еле слышно отдалось у меня в ушах. Василий обернулся, внимательно посмотрел мне в глаза, с грубоватой заботой мурлыкнув что-то вроде «Все ли в порядке, участковый?» «Спасибо!» — искренне пробормотал я. Он подмигнул. Я, не думая, поднял руку и благодарно потрепал усатого героя по загривку. Изумрудная искра, прыгнув вдоль кошачьего хребта, укусила меня так, что на мой дикий вопль проснулся весь терем. Петухи дружно закукарекали мгновением позже. «Доброе утро всем!»